Но они действительно слушались. Они делали то, что должно им было делать. А заповедь «не убий» она была. Более того, ведь Петр не врет, когда говорит, что его остановил сам Иисус, там, в Гефсимании. Евангелие об этом свидетельствует. Более того, что утверждает Иуда? Нужно было предотвратить крестную жертву. То есть предотвратить самое главное, что в служении Иисуса и произошло. Ведь заметим, о чем свидетельствует Петр в Деяниях апостолов. Вот Иуда, Фома говорит: это все неверно, Иуда. Подумай, если бы все умерли, то кто бы рассказал об Иисусе? Кто бы понес людям его учение? Если бы умерли все, и Петр, Иоанн, и я. Не было бы церкви тогда. Так вот, что же рассказывает Петр жителям Иерусалима в первый день после воскресения? Кто-нибудь любопытствовал, листал Деяния апостолов? Он отнюдь не пересказывает Нагорную проповедь. Он отнюдь не рассказывает о каких-то элементах учения Иисуса. Он свидетельствует: тот, кого вы распяли, воскрес, и именно он-то и был Христом. От Иисуса невозможно отвлечь крестную жертву, ибо ради этого, ради сего часа я и пришел. И вот здесь-то начинается второй момент, который обнаруживает Генезис. Кто входит, то выходит. Который обнаруживает Генезис интерпретации Иуды у Андреева. Коль скоро крестная жертва неизбежна для Сына Человеческого, коль скоро на сей час Он и пришел, то значит неизбежен был, запрограммирован и тот человек, который Иисуса предаст. То есть и один человек изначально из всего человечества, по крайней мере, был предопределен в жертву, в предательство. Кто-то должен был предать, для того, чтобы вообще миссия Иисуса увенчалась успехом. Отсюда большие сомнения, особенно в эпоху ранних ересей, в состоятельности учения об Иуде-злодее, об Иуде-предателе со всеми вытекающими последствиями. Отсюда и попытки оправдать Иуду. Дескать, вот надо было, чтобы какой-нибудь человек взял на себя грех предательства, грех непростительный, во имя того, чтобы Иисус мог восторжествовать над смертью. Очевидно, что в таком случае само предательство превращается в подвиг. И именно здесь-то и источник того образа Иуды, который рисует Леонид Николаевич Андреев. Правда, добавляя очень много от себя. Кто у него Иуда? Иуда, во-первых, человек очень умный, очень талантливый, гораздо более умнее и, самое главное, гораздо более личностно одареннее, чем все другие ученики. Иуда любит Христа до самозабвения у Андреева. Более того, он единственный из учеников, кто не колеблясь, кто не колеблясь, выдвигает свою собственную жизнь как залог сохранения жизни Иисуса. Опять-таки обыгрывается одна сцена непосредственно перед последним шествием в Иерусалим. Жители одного из селений очень неодобрительно отнеслись к проповеди Иисуса, ничего им не дали, прогнали, и тогда, кстати говоря, ученики Иисуса приступили к нему и сказали: Господи, давай мы, ведь они уже были наделены силой чудодейственной, низведем огонь и сожжем их всех там. И тогда последовала реплика: не знаете, какого вы духа. Андреев обыгрывает эту сцену. Я еще раз говорю, у Андреева всегда все эпизоды имеют твердое основание в евангельском повествовании. Вот. Но обыгрывают ее так. Пришли в одно селение, там жители стали отнеслись к проповеди резко отрицательно, его и хотели побить камнями. В ответ на то, что Иисус утверждал свое богосыновство. И вот тогда-то на первый план выдвинулся Иуда, который там бросался, кричал, плакал, говорил о том, что все они обманщики, чтобы их пощадили. В результате все внимание было обращено на Иуду, его слегка там прибили, но потом он так забавно извинялся, делал такие забавные ужимки, а он безобразен очень у Андреева, что жители расхохотались и с презрением бросили всех, и таким образом ученики и Иисус были спасены. Вот. Опять-таки, Иуда не понял, почему учитель его не похвалил. Он же рисковал жизнью во имя того, чтобы спасти всех прочих. А вот... Так вот, Иуда у него самозабвенно любит Иисуса. И вот здесь начинается самое главное для Андреева, это уже, собственно, фирменная андреевская вещь. У Иуды одна любовь. У него любовь во много-много-много раз возобладает над, собственно, рационально вероучительными началами. То есть, как вам сказать, знаете, мы иногда... хорошо относимся к человеку, потому что он умный. Вот он говорит разные хорошие вещи, и мы испытываем к нему уважение, и подчас это уважение настолько сильно, что мы это уважение можем принять за любовь. Мы иногда относимся к человеку с очень большой симпатией, если он делает какие-то хорошие вещи. А иногда мы человека любим. Причем человек может делать совершенно дурацкие с нашей точки зрения вещи. С нашей точки зрения этот человек может быть полным идиотом, но мы его любим. И все тут. То есть мы можем с ним не соглашаться, но мы его любим очень. Вот это и есть ситуация Иуды. Иуда у Андреева очень-очень любит Иисуса. Любит его полностью. Любит его именно как личность, как человека, как Бога-человека. Но и только. Более того, недаром единственный друг Иуды у Андреева это Фома. А Фома человек очень основательный. Андреев вообще превращает его в такого первого богослова-схоласта, логика. Значит, вот один из эпизодов. Иуду обличают в воровстве. Это опять-таки имеет основание в евангельском тексте. Значит, сначала его хотят наказать. А потом... происходит следующее. Иуда утаил несколько динариев. И это открылось благодаря Фоме, который видел случайно, сколько было дано денег. Можно было предположить, что это уже не в первый раз Иуда совершает кражу, и все пришли в негодование. Разгневанный Петр схватил Иуду за ворот его платья и почти волоком притащил к Иисусу, испуганный, побледневший Иуда не сопротивлялся. «Учитель, смотри, вот он шутник, вот он вор. Ты ему поверил, а он крадет наши деньги. Вор, негодяй, если ты позволишь, я сам». Но Иисус молчал. И внимательно взглянув на него, Петр быстро покраснел, разжал руку, державшую ворот. Иуда стыдливо оправился, искоса поглядел на Петра и принял покорно угнетенный вид раскаявшегося преступника. «Так вот как», — сердито сказал Петр и хлопнул дверью, уходя. И все были недовольны и говорили, что ни за что не останутся теперь с Иудою. Но Иоанн что-то быстро сообразил и проскользнул в дверь, за которой слышался тихий, даже как будто ласковый голос Иисуса. И когда по прошествии времени вышел оттуда, то был бледный, и потупленные глаза его краснели, как бы от недавних слез. Учитель сказал, что Иуда может брать денег, сколько он хочет. Петр сердито засмеялся, быстро, с укором взглянул на него Иоанн, и внезапно загоревшись весь, смешиваясь... другие после каждого поцелуя Иуда вытирал рот, но чмокал громко, как будто этот звук доставлял ему удовольствие. Значит, все его расцеловали, кроме Фомы. Фома думал. Значит, потом он, додумав, к вечеру подошел к Иуде. Фома решительно подошел к нему, уже к вечеру это было, и сказал: он прав, Иуда, да, я поцелую тебя. Вот так, а Иуда в это время считает деньги снова. 29-30, напрасно, я опять буду красть. 31, как же можно красть, когда нет ни своего, ни чужого? Ты просто будешь брать, сколько тебе нужно брать. И это столько времени тебе понадобилось, чтобы повторить только его слова? Не дорожи же ты времени умный, Фома. Ты, кажется, смеешься надо мной, брат, и подумай, хорошо ли ты поступаешь, добродетельный Фома, повторяя слова его. Ведь это же он сказал свое, а не ты, это он поцеловал меня. Вы же только осквернили мне рот. Я до сих пор чувствую, как ползают по мне ваши мокрые губы. Это так отвратительно добрый Фома. 38, 39, 40, 40 динариев, Фома, не хочешь ли проверить? Ведь он наш учитель, как же нам не повторять слова учителя? Разве отвалился ворот у Юля? Разве он теперь голый и не за что его схватить? Вот идет учитель из дому, и опять украдет нечаянно Иуда 3 динария, и разве не за тот же ворот вы схватите его? Мы теперь знаем Иуда, мы поняли. А разве не у всех учеников плохая память? И разве не всех учителей обманывают их ученики? Вот поднял учитель розгу, ученики кричат: мы знаем, учитель. А ушел учитель спать, и говорят ученики: не этому ли учил нас учитель? И тут: сегодня утром ты назвал меня вор. Завтра вечером ты зовешь меня брат. А как ты будешь называть меня завтра? Иуда засмеялся и легко поднял рукой тяжелый звенящий ящик и продолжал: когда дует сильный ветер, он поднимает сор. И глупые люди смотрят на сор и говорят: вот ветер. А это только сор, мой добрый Фома, ослиный помет, растоптанный ногами. Вот встретил он стену и тихо лег у подножия ее. А ветер летит дальше, мой добрый Фома.